Глава 19. Три очка ровно в сердце. А что это с тобой? Оу, так это было твое сердце? Без обид. Просто ненавижу небожителей. Дракон выглядел, мать его, впечатляюще. Я никогда прежде не видел драконов так близко. Громадина около 10 метров в длину, если не считать хвоста. Гибкая шея, шипастый хребет, огромная пасть с крупными клыками. Сквозь и сине-черную чешую можно заметить алое сияние пламени. Шкура твари усыпана множеством шипов. Лапами он может дробить скалы, а дым, постоянно струящийся меж клыков, недвусмысленно намекал о температуре всепожирающего пламени, что готово в любую секунду вырваться наружу. Да, дракон, мать его, впечатляет. Идеальная машина убийств. Совершенный монстр. Как Сиил собралась с ним справляться, я без понятия. Помимо усиления на броню, делавшее его чешую практически непробиваемой, у этого миньона и родных сопротивлений предостаточно. Пожалуй, дракона я опасался больше, чем самого Дракуса. А вот, собственно, и он, без артефактного доспеха, хотя небожители спокойно могли бы выделить сыночку Огарда лучший комплект, какой носят ребята из драконьего пламени. Драгнар не гнушался броней, потому что мозги есть и деньги. Следом со спины дракона спрыгнул еще один отпрыск из их семейки. «И почему я не удивлен?» — буркнул я себе под нос. «Я говорил, дядя Дракус, говорил!» Бенно лучился ехидством. «Побежи! Ты всегда убегаешь, шавка! Только и можешь шкодить из-под тишка!» «Тебе мало досталось!» — закатил я глаза. «В четвертый раз уже! Мое терпение не безгранично!» Дракус жестом заставил пацана заткнуться. Похоже, у них в семье строгая иерархия. Юный небожитель даже глаза потупил. «Как ты снял ошейник? Ай, неважно. Ты все это подстроил. Храм, смерть Азраила, потоп монстров. Как ты столько разломных тварей на нас стащил? Ха, дюжина!» — рассмеялся он. «У меня так много вопросов, что даже жаль будет тебя убивать. Но бате нужен будет козел отпущения. А как ты все провернул, это уже пиарщики будут думать. Если прямо сейчас нацепишь блокатор и будешь панькой, обещаю, притащу тебя в Москву живым. Прожарка медиум». «Ой, как мило!» — усмехнулся я, глядя в глаза Дракуса. Признаюсь, меня била дрожь. Это был самый обычный страх. Не перед ним, не перед смертью. Это был иррациональный страх перед ожившим детским кошмаром. И все же мне потребовалось несколько секунд, чтобы унять дрожь. Ливень хлестал во всю мощь, словно пытался потопить землю. Дракон медленно начал обходить нас по кругу. Сиил стояла за моим плечом и молчала. Гамбо что-то делал за нашими спинами. Искар вышел при параде. Доспех с глухим шлемом, копье и щит. Стоп! Щит? Я даже несколько секунд потратил на подсчеты. А, ну да. Один артефакт по умолчанию, второй за камень особой эволюции, третий за особое очко характеристик на 10 уровне. Ну что, сходится. Искар молча указал копьем на Бенну. Затем в сторону, приглашая на поединок. Ну, истинный святоша. Пацан скривился, но все же к судье, пусть и третьеранговому, он явно испытывал больше уважения, чем к нам троим вместе взятым. «Все-таки решил сопротивляться», — улыбнулся Дракус. «Если не возражаешь», — кивнул я. «Напротив. Я даже рад. Ты мне такую подлянку подкинул, так что спалить тебя заживо будет приятно». «Да ты и без меня все бы провалил. Я воплотил клинки. Не стоило показывать резчик раньше времени. Пусть тратит ману на игры. Ты всегда все проваливаешь. Папочка тебя за это не любит. Да чтоб ты знал! Хм, что ты косячишь. Ты паршивая овца в драконьей стае. Что тебе не поручи, ты все портишь. Начиная с самого первого задания. Тебе нужно было достать артефакт, а ты вместо этого устроил побоище. Откуда? Дракус нахмурился. Грохочущий дом. Ты знал, что на том месте теперь стоит мемориал в память о погибших. Алтарь ненависти к небожителям. Поколение за поколением люди там растут, чтобы ненавидеть вас. Ой, как будто меня это ебет. Мне ни черни, никому не интересно. Я драконье пламя по праву рождения. Нет, прервал его я. Твой старший брат — драконье пламя, а ты лишь производственный брак. Биологический мусор, пятнающий рот Огарда Опаляющего. Поверь, когда я убью тебя, он даже спасибо мне скажет, что избавил его от такого проблемного... Ублюдок! Не сказать, что атака получилась внезапной. Я прекрасно знал, что Дракуса легко вывести из себя. Знал, на что давить. Что-то рассказал эзотерик, что-то прочитал в новостях о поле, что-то собирал по крупицам. Молодой, амбициозный, вспыльчивый, неуравновешенный. Склонность к алкоголю, наркотикам, разгульному образу жизни. Лень, тщеславие, вседозвольность и прочие составляющие набора под названием «Золотой мальчик». Так что я был готов. Но струя пламени, бьющая из его дланей широким потоком, все равно чуть не задела меня. Но понеслась. Эликсир огнестойкости. Обычный бутылек с жидким огнем. Всего 3 минуты сопротивления огню за 300 рублей. Но это неполноценный эликсир вроде шприцов. Слишком короткое время действия. Так что и на интоксикацию не влияет. Комплексный боевой стимулятор. Тройной шприц в сердце. Спасибо, лысый гондон, за подгон. Пригодился. И вот он уже на интоксикацию ой как влияет. Сердце пропустило несколько ударов под действием ядреного коктейля. Я пытался вдохнуть, но легкие отказали. Волна адреналина ударила по мозгам. Я чувствовал, как от дикого давления у меня глаза пытаются вылезти из орбит. Изо рта вместе с воздухом и слюной вырвался полубезумный крик. «Ядерная штука!» Ощущения такие, что будто я всю жизнь передвигался на четвереньках, а сейчас сорвался в спринт. Тело взорвалось энергией, потенциалы мгновенно скаканули, но остался финальный штрих. Тень души активировалась, не потребовав даже маны. И это было странно. Я словно вернулся в храм покровителя, когда он дал мне возможность манипулировать тенями. По крайней мере, ощущения были схожи. Но только ощущения. Тень души действовала иначе. Мое тело покрылось тенями, похожими на окутывающий фигуру дым. Тени оплетали меня, отрываясь темными лоскутами, чтобы тут же растаять и уступить место новым. Я чувствовал себя легким. Мое тело сливалось с тенями вокруг, позволяя скользить в пространстве. Я одновременно сливался с окружением и становился заметнее. Тени даровали силу, тени защищали, тени подчинялись моей воле. Я не мог манипулировать всеми тенями, как это было в храме, но мог управлять тенью своей души, проявляя ее в реальности. Ускорение — просто как завершающий штрих. Я размазался в пространстве серым пятном. Реакция и разум разогнались настолько, что я мог бы увернуться от конкретных капель дождя, мог бы обогнать их, мог бы выбрать каплю в 10 метрах, подскочить и разрубить ее надвое. Я даже не представлял, что быть призывателем настолько круто. А еще я слышал грохот своего сердца, что заглушал даже рев дракона. Предвкушение забило каждую клеточку моего тела. Этого момента я ждал дольше всего, с самого рождения. Я шел к этой минуте. потому что в пламени грохочущего дома погиб сирота Макс. А из-под обломков позже вытащили призывателя Эзо. Вытащили, чтобы он нашел красноволосое чудовище из кошмаров и заставил его ответить за свои грехи. И вот мы здесь. Да начнется суд. Я сам не понял, как преодолел разделяющее нас расстояние. Пролетел мимо и понесся дальше. Развернулся в полете лицом к Дракусу. Я видел искры, что мой кинжал выбил из его невидимой защиты. Если бы не она, я снес бы ему башку к хренам. Я это понимал. И сейчас это начал понимать и Дракус, потому что в один момент беззаботная улыбка сползла с его морды, уступив место недоумению. Мне пришлось воткнуть клинки в землю, чтобы затормозить, но даже так мои ноги оставили две глубоких борозды в размякшей почве. Облю! Рывок, удар, снова искры, десятки метров за мгновение. Хоть защита и поглотила атаку Дракуса, развернула. От инерции удара. Слушайте, а это мысль. Напрячь мышцы, разгон, прыжок, удар. Я с двух ног влетаю в ошалевшего небожителя. Ударная волна от столкновения разносится в стороны. На несколько секунд воздух вокруг нас становится чистым от дождя. Тело Дракуса пролетело не меньше сотни метров, а затем пропахало по грязи еще столько же. «Больше не веселишься?» — прорычал я ему вдогонку. «Рывок!» — очередной грохот, закладывающий уши. Но в этот раз он был разбавлен скрежетом металла. Дракус наконец-то вспомнил, что небожитель и призыватель шестого ранга. Так что эту атаку он принял на меч. По инерции нас протащило еще несколько метров, но в этот раз оба устояли на ногах. Искры от столкновения артефактов летели в глаза, но не мешали видеть сквозь тени. Я уже не скрывал ни своих способностей, ни двух дланей, потому что я прекрасно видел, что лицо ублюдка вытянулось в подобие морды и покрылось чешуей. Драконизация — мощное усиление, используемое в любой колоде этого архетипа. Меч Дракуса — артефакт, чем-то напоминающий по форме, зубцам и изгибам мои кинжалы. Драконий металл, только если с моих кинжалов медленно стекал пульсирующий дым теневого усиления, то его лезвие светилось от жара. Дракус взмахнул рукой и отбросил меня назад. Не знаю, сработала ли так драконизация, или он накинул еще какие-то бафы. Но противник мгновенно стал на порядок сильнее. «Я уж думал, будет совсем просто», — оскалился я. «Да ты больной!» — без всякого смеха произнес он. «Психопат!» «Даже не сомневайся в этом!» Кажется, тени повторили мою безумную улыбку. Я и правда чувствовал, как меня охватила эйфория. Безумие битвы накрыло с головой. И я бы не смог сейчас остановиться, даже если бы захотел. А я и не хочу. Дракус одним движением вколол себе шприц с двуцветной жидкостью, которая плескалась в одной колбе, но не смешивалась. Я пригнулся, готовясь к рывку. Надо привыкнуть к возросшим потенциалам, поймать ритм, ухватить темп. Рывок, но не к противнику, а рядом. Пролететь мимо, изменить траекторию, рывок в сторону, повторить. Я метеором проносился мимо крутящегося на месте ублюдка. Удар в спину заставил его завертеться волчком. Выпущенная волна пламени пролетела настолько далеко от меня, что я рассмеялся. Вторая волна ударила лишь в то место, где я был три рывка назад. «Отстаешь!» — взревел я и ударил. Он успел подставить меч. От рассыпавшегося снопа искр загорелась даже мокрая земля под ногами. А я продолжал с хохотом носиться вокруг и осыпать ублюдка ударами. Дорогие артефакты, лучшие отпечатки, топовые эликсиры. Не будь у него всего этого, Мне бы даже резчик не понадобился. Но иначе его бы уже давно прикончил кто-то другой. Реальность была такова, что я просто наслаждался боем, но не имел возможности победить даже с резчиком в руках. Одно дело — пытаться провести внезапную атаку в область шеи. Совсем другое — нанести удар в сердце. Ибо была одна маленькая проблема в нашей битве. Я очень не хотел потерять новых друзей, как потерял старых. У каждого из детей Огарда в длани есть один и тот же отпечаток — месть рода драконов. При смерти призывателя его тело превращается в подобие ядерной бомбы. Это не защитный механизм, который мог бы преодолеть резчик. Это заклинание с посмертной активацией. Самый сильный класс отпечатков, требующих вместо маны смерти самого призывателя. А значит, прежде чем убить ублюдка, надо отвести его как можно дальше от остальных, на всякий случай. Да, и я не хочу, чтобы он умер быстро. Нет, я хочу видеть отчаяние в его глазах. Даже если мне суждено сдохнуть в этой битве, то я сделаю это с улыбкой, забрав его с собой. Сейчас я хоть и атаковал с разных сторон, старался каждый раз отдаляться в противоположном направлении от остальной битвы. Заодно и поглядывал за ребятами. Сиил носилась вокруг дракона, атакуя с разных сторон. Вернее, копии Сиил. При этом туша дракона, поливающая все вокруг огнем, светилась сиреневыми полосами. Приглядевшись, я понял, что это были цепи, испускающие сияние. Цепи от артефакта девушки. Правда, они, судя по увиденному, имели свойство растягиваться, оплетая тушу. Если у девушки и была какая-то способность к клонированию, то артефакт словно был один и тот же. Вот так, атакуя одновременно с разных сторон, она оплетала тушу дракона цепями, которые прямо на моих глазах срезали шипы и наросты, продавливали чешую, пока из ран не начинала сочиться густая кровь. При этом девушке вообще не нужна была опора. Ее копии спокойно вытворяли невероятные пируэты в воздухе, иногда прямо перед мордой дракона. Так что за первую минуту боя тот уже был оплетен несколько раз, а одно крыло вот-вот срежет начисто. Искар, ну, тот уверенно теснил Бенну за счет артефактов. Атаки небожителя разбивались о сияющий щит судьи, сам щит при этом светился, и это сияние по очертаниям напоминало еще один щит, но больших размеров. А Гамбо... Ой, Гамбо... Гамбо отвлекал на себя призванных драконидов, поливая их из автоматических пистолетов и забрасывая самыми обычными светошумовыми гранатами. А в морду дракона при этом летели разноцветные всполохи, взрывающиеся при столкновении. Гамбо устроил самый настоящий фейерверк, который сейчас шарашил не только в дракона, но и просто в небо. Так что та половина поля боя громыхала и сверкала на всю катушку. Ну а дальше разглядеть уже не успел, потому что пришлось уворачиваться от атаки Дракуса. Россыпь светящихся точек, разрастающихся прямо в полете. Гроздь сверхновых, эдакий огненный шар на максималках. Мощное площадное заклинание огня. Мне пришлось напрячься, чтобы ни одна искра не задела меня. Но когда они разом сдетонировали далеко за спиной, ударная волна сбила меня с ног, а спину обожгло от высоких температур разорвавшегося заклятия. Вскочив на ноги, на максимальной скорости рванул в сторону, потому что первая гроздь огненных шаров была отвлекающей, в то время как вторую он обрушил на меня сверху, атакуя по широкому радиусу. Похоже, усилил отпечаток, сделав траекторию заклинания управляемой. Я не успел полностью выйти из зоны поражения. За спиной и по сторонам прогрохотали взрывы. Меня сдавило жаром со всех сторон. А затем накрыло в спину. Из эпицентра огненной бомбардировки я вылетел с приличным ускорением, оставляя за собой черный шлейф. И было совсем не разобрать, чего в нем больше — оторвавшихся теней или копоти. Тень души, кстати, неплохо защищала меня. Она не поглощала урон, как щиты и барьеры, а скорее повышала мою сопротивляемость. Так что там, где меня должно было испепелить, моя тушка отделалась лишь обширными ожогами. Для призывателя моей выживаемости вообще не стоит никакого внимания. «Нравится!» — злорадно крикнул Дракус и бросился в атаку. «А вот это уже серьезно. Это уже издец как серьезно. Отпечаток назывался «Срезающий горы» или как-то так. По сути, это огненный вариант таранного удара, когда сам призыватель превращается в комету, сносящую все на своем пути. Я действительно долго готовился к этому бою. Я знал, что однажды мне придется столкнуться с Дракусом, потому что жил ради этого момента. И я вызубрил все известные карты, используемые в огненных колодах, на драконидах и драконах. Но я даже не думал, что Дракус будет держать в длани отпечаток, который обычно используют воины ближнего боя. Его фигура покрылась пламенем, пока он брал разгон. Это было похоже на метеорит, входящий в атмосферу, только двигался он вдоль земли. Все, что я успел сделать, это выбросить артефакты и призвать монаха, чтобы получить еще капельку ускорения. Тень души повиновалась моей воле, заставляя тело скользить вдоль земли, и все равно этого оказалось недостаточно. Монах прожил около секунды. Хоть я и призвал его в стороне, старика изжарило в одно мгновение. Огненный вал несся прямо на меня, сметая все на своем пути. Пространство накрыло туманная завеса из-за облака пара. Метеор несся на меня, я изо всех сил пытался разорвать дистанцию. Можно было бы скользнуть в бок, так сделал бы любой неопытный призыватель, будучи на моем месте. Но нельзя поддаваться инстинктам, потому что Дракус может контролировать путь атаки. А уйти в последний момент означало бы попасть под волну раскаленного шлейфа. Но он все равно достал меня. Уже на излете, когда пиковое расстояние было давно пройдено, но даже этого остаточного удара хватило, чтобы отправить меня в полет с еще большей скоростью, чем я двигался до этого. Тень души и эликсир огнестойкости снизили возможный урон. Повышенный боевым коктейлем потенциал выживания укрепил тело. Так что на земле я провалялся несколько секунд. Капли дождя превращались в пар, не долетая до моего тела около полуметра. Я с трудом поднялся на ноги и оглядел себя. От одежды частично уцелели штаны. Ботинки развалились еще от бега. Кожа на груди красная, словно пылает изнутри. Скорее всего, на спине, куда пришелся основной удар, кожи не было вообще. Но главная проблема была не в этом, а во множественных повреждениях внутренних органов. Я уперся руками в колени, силясь разогнуться. Пару раз харкнул кровью и с удивлением понял, что она после этого еще несколько секунд шипела и пузырилась, словно кипела. Да, примерно так я себя и чувствовал, словно меня пытались вскипятить изнутри. Перед глазами все плыло. Если честно, я не понимал, благодаря чему я еще жив. Коктейлю лысого, эликсиру огнестойкости или все-таки тени души? Быстро открыл интерфейс, глянул показатели. В потенциалах две десятки, пусть и временно. Мое тело сейчас ближе к созданию анимы, чем к человеку. Удивительные ощущения. Тень души, кстати, вновь начала обволакивать меня, становясь плотнее. Она словно бы проседает от атак Дракуса, но со временем восстанавливается. Сразу стало немного легче. Я почувствовал капли дождя на затылке и плечах. Кажется, немного остыл. «А я уж думал, будет совсем просто», — — послышался голос Дракуса. «Что, тоже больше не улыбаешься? Навеселился? А я только начал!» От его фигуры шел пар. Раскаленный меч окутался белой дымкой, а он продолжал наступать, видя мое состояние. Я все же попытался выдавить из себя улыбку. Думаю, мы с ним ушли достаточно далеко. Я глянул в сторону битвы, но четко сумел разобрать лишь тушу дракона, завалившуюся на бок, да мелькающие тени вокруг. Если бой и продолжался, то мои вроде как выигрывали. А потому я без лишних затей активировал резчик. Дракус остановился, словно вкопанный. По расширяющимся глазам я понял, что он не просто узнал кинжал. Он прекрасно знал, что этот костяной ножик умеет. И теперь он начал понимать. «Дракус, сын Огарда», — произнес я. «Твое имя вписано в храм имен, и что высечено в камне, будет вычеркнуто костью». «Невозможно! Невозможно! Сука, ты где его взял? Кто тебе его отдал? У тебя не должно его быть!» В кои-то веки я был с ним согласен. Это действительно невозможно. Невозможно, что Сиил только что завалила, мать его, дракона. Существо пятого ранга, между прочим. Я видел, как его туша повалилась и замерла, скованная цепями, испускающими сиреневое свечение. Ох, непроста эта девчонка. Вторым невозможным событием было то, что я до сих пор жив. Сейчас понимаю, что мой изначальный план выйти против Дракуса один на один было несколько, самонадеянным. В свое оправдание могу сказать, что собирался сражаться против пятого ранга, а не шестого. Да, вызов на дуэль сильно бы облегчило мне жизнь. Потому что там мы бы начали без маны. А значит, у меня было бы преимущество. Но этот вариант в принципе появился совсем недавно. Так-то я не думал, что Дракус окажется настолько сильным, и мне придется настолько выкладываться. Но как вышло, так вышло. А вышло вполне себе неплохо. Капля росы немного повысила мою регенерацию, так что чувствовал себя я вполне сносно. А если учитывать тот факт, что болевые рецепторы заблокированы практически полностью, а это чревато тем, что я вообще не понимаю, насколько все хреново. Рывок, удар. Резчик высекает искры из раскаленного меча. А я вижу взгляд Дракуса, и это будоражит меня еще сильнее. Страх. Он боится. Хорошо, потому что раньше боялся я. А теперь мы наконец-то поменялись местами. «Узнаешь этот кинжал?» Рассмеялся я ему в лицо. Удар, контратака, меня отбрасывает в сторону. Раскаленный меч оставляет косой разрез на моей груди, но тени быстро стягивают рану, словно заботливые руки. Я бросаюсь в новую атаку, двигаясь короткими зигзагами. «Тебе...» «Надо было просто забрать его! Забрать, мать твою, а не крушить целый дом!» «Да кто ты такой вообще?» Наш бой ознаменован искрами и пламенем. Дракус хоть и ублюдок, но сражаться он умеет. Техника у него поставлена на уровне. А у меня кроме звериной ярости и нет ничего. Так что, несмотря на возросшие потенциалы, ему удается блокировать все мои атаки. «Нас было 17 сирот! И старшая! У нее был день рождения! Мы собирались купить ей платье! Мы пахали все вместе на это проклятое платье!» Тело сражалось само на голых рефлексах. Мне не нужно было думать или концентрироваться, чтобы атаковать и уходить от ударов. Бой отдельно, разговоры отдельно. Они мне не мешают, как раз наоборот. Мне важно было говорить, я должен вывести его из себя, и это мой единственный шанс. Даже больше, мне хотелось говорить. Впервые за столько лет у меня был повод сказать все, высказаться, не держать это в себе. «Ты убил их всех!» — прорычал я, чувствуя, как ярость накрывает с головой. «Просто так! Она не дожила несколько часов до нового платья!» Застарелые шрамы души вновь открылись. Из них потек гной детских обид, что я нес в себе все это время. Но с каждым произнесенным словом я чувствовал, как мне становится легче. Старая боль уходит, а мои удары от этого становятся быстрее. «Не подходи ко мне!» Голос Дракуса сорвался. Удар! Я разрываю дистанцию. Он выпускает огненный вал. Рывок в сторону, рывок на него, обманка, уход назад, чтобы не напороться на огненный купол. Закрутить, запутать, заставить растрачивать ману, заставить почувствовать то, что чувствовал я. Безысходность. «Ее звали Метелица!» От старых шрамов я перешел к свежим. «Она приготовила мне пирог. Мне никто никогда в жизни не готовил пирог, а ты убил ее, шутки ради!» «Да чтоб ты сдох!» — взревел Дракус, когда я почти смог дотянуться до него кинжалом. Пусть и получил за это косой удар. «Чтоб вы все подохли!» «Мне насрать на тебя, насрать на твоих сирот и твоих шлюх! Я делаю, что хочу!» Очередной огненный вал почти поймал меня, потому что он бросил заклинание на ход. Пришлось снова разрывать дистанцию. Следом пошла гроздь огненных шаров, третья и последняя. В этот раз он разорвал их прямо перед собой. Так что мне пришлось отходить еще дальше, чтобы не попасть под удар. Он боится меня, отгоняет, понимая, что мне достаточно одного удара, и никакая драконья чешуя его не спасет. Все, кажется, это оно. «Я не боюсь ни тебя, ни других безродных шавок!» — орал фальцетом Дракус. «Потому что я...» — это оно. «Есть!» Рывок за пределом человеческих возможностей. «Драконье!» Тело Дракуса оторвало от земли из-за переполняющей силы. Эта атака уже выглядела гораздо мощнее видения в зазеркалье. Полная аннигиляция пространства вокруг призывателя. Отпечаток последнего шанса, когда все остальное уже не поможет. «Пламя!» Сжавшийся в комок призыватель раскинул руки в стороны, и концентрированное заклинание вырвалось наружу. Все чудовищные взрывы до этого были жалкими хлопками. Это заклинание явно выросло в ранге. Я видел волну огня, вырвавшуюся из тела Дракуса. Она расходилась в стороны с неумолимостью ядерного взрыва. Земля под волной мгновенно превращалась в магму, чтобы в следующее мгновение превратиться в раскаленный вал, сметающий все на своем пути. Казалось, что жар этого пламени испепеляет все еще до того, как сам огонь доберется до цели. Мелкие деревья, трава и даже камни. Все обращается пеплом. Мгновенно. Неумолимо. Да, Дракус явно прокачал этот отпечаток. Если бы он использовал эту версию в тот раз, то грохочущий дом снесло бы вместе со всеми соседними. Мемориал пришлось бы ставить на раскаленной каше из асфальта и бетона. Но независимо от ранга, любое заклинание имеет свойство заканчиваться. Закончилось и это. И когда оно спало, посреди раскаленного кратера остались двое. Мы с Дракусом стояли друг против друга. Когда всепоглощающее пламя шло на меня, я не убегал, я шел навстречу. Потому что знал, что мне не одолеть его в прямом столкновении. Он хорошо обучен, хорошо тренирован. У него больше боевого опыта, чем у меня. Единственный шанс победить — атаковать в момент уязвимости. И такой момент настал, когда его тело превратилось в проводник пламени. Он раскрылся, выпуская пламя, а я атаковал. Камень иммунитета к огню рассыпался крошкой в моей длани. 3 секунды за 1500 рублей. Ой, это гораздо дешевле, чем стоило платье у старьевщика для старшей. Гораздо дешевле, чем ингредиенты для яблочного пирога, что готовила мне метелица. Гораздо дешевле лука, что Ричард взял по праву ученика после смерти наставника. Гораздо дешевле, чем стоила жизнь Дракуса, младшего сына Огарда, главы клана небожителей. «Невозможно!» — прошептал он, глядя на костяное лезвие резчика. «Возможно!» Лезвие вошло на сантиметр, легко пробив одежду, броню, барьеры, щиты и чешую. «Потому что я был рожден в драконьем пламени. В твоем пламени!» Лезвие прошло глубже, преодолев кости и мышцы. «Ты создал меня!» «Пожалуйста!» Его голос упал до шепота. Меч выпал из ослабевшей руки. 3 очка!» — оскалился я, глядя прямо в его обреченные глаза. «Ровно в сердце!» «А, что это с тобой?» «О, так это было твое сердце!» «Без обид! Просто ненавижу небожителей!» Изо рта Дракуса потекла кровь, глаза начали закатываться, а я просто проворачивал кинжал, наслаждаясь катарсисом. Не знаю, кто говорит, что месть не приносит облегчения. В жизни не чувствовал себя так легко и прекрасно. Я поднял глаза к небу. Дождь продолжал лить, как из ведра. Но, кажется, я заметил за тучами силуэт гигантского змея, что наблюдал за мной в этот момент. Хотя, скорее, это просто предсмертные галлюцинации. От наслаждения моментом меня отвлек звук и жар. В этот раз тело Дракуса не раскалялось, а словно бы распухало. Словно у него в груди что-то разрасталось прямо на глазах. В моем изначальном плане это был тот момент, когда надо было использовать камень иммунитета к огню. Потому что добраться до Дракуса и нанести удар я планировал с помощью шага в тень, но не наоборот. Потому что далеко не факт, что тени спасут меня от посмертного заклинания, но вышло, как вышло. И я даже не был уверен, что теперь смогу пережить этот момент, но зато был уверен, что его переживут остальные. В каком-то смысле это стало бы моим искуплением за Тушинскую бойню. Поэтому без всякой надежды я развернулся и из последних сил сорвался с места в галоп. «Сил!» Мой голос больше напоминал рев раненого зверя. Детонация за спиной была иной. Этот взрыв бил в первую очередь анимой, а не пламенем. Энергия и мощь, а уж только потом — огонь. Я успел преодолеть около 100 метров за отведенные 2 секунды. Но в момент детонации понял, что выиграл мгновение жизни, которого не хватит даже на удар сердца. Зато я увидел, как девушка с сиреневыми камнями в длани появилась за спиной Гамбо, отбивающегося от монстров. Девушка появилась над головой Искара, сделала замысловатый кульбит, чтобы ухватить его за руку, а не за артефактный доспех. Сиил появилась прямо передо мной, словно бежала изо всех сил и в последний момент прыгнула вперед, пытаясь успеть схватить. Вспышка за спиной осветила ее лицо, отразилась сверхновой в ее глазах. Между нами было несколько метров и мгновение короче удара сердца. Тень души мгновенно рванула вперед и окутала девушку, сплетая нас. Это не было похоже на шаг в тень. Скорее, на переход через пелену разлома. В любом случае, последним, что я услышал, был не грёбаный взрыв за спиной, а биение собственного сердца. И вот только после этого я позволил себе провалиться во тьму. Что ж, в целом не без косяков, но для первого рок-концерта получилось вполне неплохо, я считаю.